Протез моей правой руки из крови в мгновение ока сменил форму, превращаясь в длинный клинок. Взмах, и крылатый охотник остается без головы. Он еще не мертв, но добить его я не успеваю, второй подлетает. На сей раз это стражник с его 20-м уровнем. Он получает кулаком, покрытым кровью, в лицо. Удар выходит не особо и сильным, но достаточным, чтобы оглушить цель и разбить голову, как спелый арбуз. Быстро вернувшись к охотнику, я рассекаю его надвое правой рукой, а стражника добивает параллельно созданное мною копье из крови. Продолжать тут стоять у меня нет времени. Враги не дремлют, и если опасность остальных еще можно опустить в силу того, что один на один они мне мало что сделают, то вот вестник с их 30-м уровнем настоящая проблема. Обычными атаками я вестника не пробиваю, а навыки берут их без охоты, тоже копье в голову, как с недавним стражником, практически не наносит им урона, но даже если бы нанесло, твари весьма живучие. Атаки 30-уровневых быстрые, резкие и весьма опасные, но хуже всего с их этими лучами бездны, которые они запускают с завидной скоростью. Если прибавить к этому их количество в более чем сотню особей, становится понятно, почему я считаю их головной болью, особенно когда они нападают в паре с каким-нибудь охотником. Быть может, участь моя облегчилась бы, будь боевое усиление полезно, как предполагается. И да, меня можно поздравить, я открыл новую грань своих сил. Плохо, правда, что этому открытию я вовсе не рад, и сделано оно не в лучшее время. Если все упростить, система у меня бракованная, не выдает всю информацию о навыках. Усиление. Мысленно скомандовал я, впрочем, без особой надежды. Выполнение действия невозможно. Навык «Боевое усиление» использован на аватаре максимальное допустимое единовременное количество раз, 10-10. Для повышения лимита использования необходимо увеличить характеристику сила. Ничего нового в этом сообщении не было. Еще пару минут назад я видел это. У меня такое чувство, что меня обманули. Раньше я не обращал внимания на этот навык. Вроде полезен, но минус в виде необходимости тянуть время явно был заметен, учитывая, что в большинстве случаев мне придется сражаться с монстрами без интеллекта. Как же я этот навык не ценил. К сожалению, только сейчас я осознал, насколько невероятным он должен был быть, без этого ограничения. И вот вроде бы, все по-честному, и ограничения в виде моих характеристик весьма логично, раз уж мне его дали за эту самую характеристику. Но все равно, горевал я, правда, недолго. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен особый квест. Рыцарь бездны. Описание. Умудрившись угодить в саму бездну, вы попали прямо в бурю из ее обитателей, которые пытаются из нее выбраться. Не позвольте им это сделать. Цель. Уничтожить следующие цели. Жертва бездны. 19427. Стражник бездны. 9383. Охотник бездны. 13491. Вестник бездны. 3256. Награда. Доступ к классу рыцарь бездны. Навык пламя бездны. Комплект доспехов покров бездны. На выбор. Оружие из серии дары бездны. На выбор. Плюс 75 очков навыка. Плюс 75 свободных очков. Штраф. Превращение в слугу бездны до конца времен. Потеря воли, но не сознания. Начало апокалипсиса. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я слегка завис, ничегошеньки не вижу. Закрыл глаза и мысленно закрыл появившееся сообщение. Судьба мира никак не зависит от меня. кивнул я себе, все верно, только такой ответственности мне не хватало, зажмурился я, а после перестал валять дурака. Ладно, а если серьезно, мне нужно их всех убить, посмотрел я в небо, там пока никого не было, а сам пространственный разрыв затянулся. Раз так, думаю, пришло твое время. С предвкушением потянулся я к инвентарю, и достал оттуда свое, вроде как, сильнейшее оружие. Душегуб, меч, полученный путем слияния энергии из десятка тысяч душ, что добровольно поделились своей энергией, позволяет выпускать духовную энергию в концентрированном виде. Глава 35. Взмахнув мечом, и не выпустив никакую концентрированную энергию, я еще раз посмотрел на окошко перед собой, и вздохнул. Я худею с этих описаний, покачал я головой. Как мне слэш из этой штуки выпустить, система? Мой возмущенный вопрос остался без ответа. А, ну да, чтобы подобными техниками швыряться, у меня наверняка должна быть мана или что-то типа того. Я вернул свой взгляд на меч у себя в руках, он был одноручным, небольшой и не маленький, созданный будто из двух частей. Первая, созданная из неизвестного металла рукоять, переходящая в гарду. Вторая была светло-голубым кристаллом, выточенным под лезвие. Так что это не меч в привычном понимании этого слова. По крайней мере, кузнец такое точно не выкует. На всякий случай, я еще пару раз попытался выпустить энергетическую волну из душегуба, и, ожидаемо, ничего. Но я не стал возвращать оружие в инвентарь. По идее, подобный меч должен быть помощнее, чем оружие из крови, что я создаю. Это я и решил проверить. Прыжок. Еще один. Третий. Поднявшись на крышу небольшого многоэтажного здания, от количества монстров я слегка прифигел. Наверное, не зная я точное их число, приходил бы в себя некоторое время. Ну а так, уже через 3 секунды я приметил свою первую жертву. Рывок, и я перед жертвой бездны, как самым слабым из возможных тут противников. Взмах. Клинок проходит через тело существа очень легко. Гораздо легче, чем могло бы быть. Вижу, как в меня сзади летит луч бездны, весьма быстрый, но под 10-кратным усилением я уже могу нормально реагировать. Еще один рывок, и стражник бездны с его 20-м уровнем оказывается рассечен в 60 метрах от прошлого трупа. Все так же легко. Третий рывок, и прежде чем когти вестника неподалеку пронзают мою плоть, я уже около охотника, втыкаю ему душегуб в голову по самую рукоять. Очередной рывок, и взмахом срезаю 2 конечности вестника, который успел прикрыть ими свою шею. Никаких проблем с прочностью этих монстров нет. Удар ногой с разворота в голову раненого вестника отправляет в полет моего неудавшегося сородича. Но далеко он не улетает, хлысты из красной крови догоняют жертву и притягивают ко мне. Сам я использую рывок к нему еще раз, сокращая расстояние, и с подобным чудовищным ускорением бью ногой, покрытой заостренной кристаллизованной кровью. От удара монстра разрывает на 2 части. Рывок к охотнику в 2 десятка метров, чтобы уйти от луча, и, умертвив очередное порождение незадавшейся матери, ухожу в улочки. Действительно ли нужна энергия, чтобы этим мечом пользоваться, задумался я, через некоторое время. Если вначале это еще казалось более-менее вероятным, то вот сейчас уже не особо. В описании некоторых предметов из магазина есть предупреждение, что нужен тот или иной тип энергии, а вот у душегуба нет. Понять, как этот меч работает, для меня было очень важно. Не столько из-за надежды, что это будет что-то крутое, сколько из простого желания знать свои силы и пределы. Последние 7 лет я прожил только благодаря тому, что знал, на что способен, и использовал это по максимуму. Для начала я должен вспомнить, как вообще пользоваться своими способностями научился. Задался я вопросом. Там был бой с противником на голову сильнее меня, и я не особо задумывался, как я это делал, знал, что умею, и просто делал. Я решил просто последовать тому, как подсказывает мне моя интуиция. Первое, и самое важное для авантюристов в целом, и для меня в частности, мысленно обозначить навык. Представлять, какой именно эффект пользователь желает, это ключ к использованию любого навыка. Попытка не пытка, решил я, выбираясь из укрытий в виде улиц. Не то, чтобы мне тут порождения бездны не попадались, но было у меня чувство, что лучше это сделать на большой кучке монстров. Атаку я решил никак не называть. Слэш и есть слэш, какие бы громкие названия ты ни придумывал. Сжав рукоять сильнее, чем требуется, я напрягся, начав двигать кровавым протезом правой руки. Я почувствовал это, что-то в мече отзывалось на мое стремление использовать его силу. Это было так очевидно и легко. Понятия не имею, почему я раньше не понял. Слэш. Прокричал я название, сам не знаю почему. Светло-голубая волна вылетела из меча, и в форме полумесяца, покрывая десятки метров. Никто из порождений матери даже уйти в сторону не успел. Неплохо. Кивнул я. Могло бы быть и лучше, но могло и хуже. На самом деле, я слегка принизил способности меча. Для моего нынешнего уровня это было больше, чем мне полагается. Но я все же смотрю в общем, имея примерное представление о возможностях авантюристов ВИА-рангов. И на их фоне оружие блекнет. Думаю, уже на вранге придется менять, если это максимум, что может выдать этот меч. Впрочем, это ожидаемо. Ну а так, действительно неплохо. С боссов с ранга наверняка падает что-то такое. Скорость слэша высокая, радиус большой, и пробивная сила хорошая. Одной этой атакой в гущу порождений бездны я убил 13 существ, 4 из которых были вестниками. Слэш. Еще один взмах. Действие невозможно. В душегубе недостаточно энергии. Для восстановления необходимо передать духовную энергию в душегуб, или подождать, пока душегуб сам не восполнит заряд. Уровень наполненности энергией – 74%. Я не стал удивляться. Если бы не было никаких ограничений, было бы весьма вкусно, слишком вкусно. Разве может мне так повести? Радует хоть, что энергия сама восстанавливается. Причем, достаточно быстро, за 3 секунды уже до 80% скакнула. Рывок, уходя сразу от нескольких лучей бездны. Взмах душегубом, и очередной охотник оказывается рассечен надвое. Он не сразу умрет, но уже добивать не нужно. Выставить меч вперед, и рывок, чтобы оружие из-за чудовищной скорости пробило хитиновую защиту вестника. Сделав небольшое отверстие, дальше добить существо было легко. Протиснуть через ранку подконтрольную кровь и разорвать существо изнутри. Это заняло у меня не больше 2 секунд. Рывок, убийство и уход в родненькие улочки. Я устал, действительно устал, физически и морально, и сложно сказать, что хуже. Стало сложнее обращать внимание на то, что происходит вокруг, когда я атакую. Пару раз чуть не напоролся на луч бездны. Разглядывать издали имена и пытаться рассчитать свои действия перед выходом на очередной заход убиения существ в небе я перестал некоторое время назад, да и закончились она там, почти. Остались только те, кто рыщут по переулкам в поисках меня любимого. Такие и раньше были, но теперь встречаются и того чаще. Если бы не мой навык поступ смерти, благодаря которому я могу быстро перемещаться по городу, быть бы мне трупом. Впрочем, мое передвижение замедлилось. В основном потому, что мне стало влом постоянно бегать. Теперь я просто хожу прогулочным шагом. Даже вестники перестали мне казаться такой уж проблемой, Главное не попасть под луч, а там разобраться, как убить, несложно. А полминуты перезарядки их долбанной атаки оставляют весьма большое окно для очищения мира от очередного порождения бездны. Открыл я еще некоторые моменты моих сил. Например, убивая существ душегубом, энергия в них заполняется почти мгновенно. И, более того, сейчас, как мне кажется, в ней больше энергии, чем в начале. К такому выводу я пришел из-за того, что атака мощностью примерно равной первому моему слэшу теперь забирает лишь 12% энергии. Но я могу и ошибаться, выдавая желаемое за действительное, ибо восстанавливается энергия с такой же скоростью. Еще 300. Вздохнул я, открыв окошко квеста. Ну хоть что-то хорошее есть во всем этом. Открыл я за этим статус. Правда, долго смотреть на свои характеристики мне не дали. Взвывшая интуиция заставила меня сделать шаг в сторону. Темно-фиолетовый луч пролетел в сантиметрах от плеча. В последний момент замечаю второго вестника бездны. Уклониться не успеваю, или мне скорее лень, потому на пути выставляю кровавый протез. Луч бьется о преграду к моей голове и разбивается. О том, что я легко могу блокировать эти атаки, я узнал совсем недавно, и, если бы не мог, быть бы мне уже как 2 часа жертвой бездны. Рывок, и я оказываюсь рядом с первым. Хватаю за конечность, и немного покрутив, бросаю к уже подлетающему второму вестнику. Первый второго сбивает, и они оба летят в колонну, не слабо так портя имущество изанами. Создаю копье из крови, и со всей силы бросаю им вслед. Оно прибивает 2 монстров к колонне. Если бы я попытался сделать это лишь на одном контроле крови, у меня не получилось бы. Но моя физическая сила, судя по всему, позволяет мне пробивать хитин вестников, пусть и не особо охотно. Для завершения я выставляю руку вперед, создавая в руке шар из крови, и начинаю впускать туда огромное количество крови. Секунда, вторая, пятая. Больше уже не получится, я близок к пределу. Существа все еще не способны освободиться. Выпускаю всю получившуюся кровь под огромным давлением. Передо мной предстала картина пробитой насквозь 20-метровой колонны и разорванных до состояния фарша тел 2 порождений бездны. Крови не было, будто после атаки она просто исчезла так же, как и появилась. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Поздравления. Аватар достиг 25 уровня. Открыты дополнительные функции системы. Добавлена функция системы. Класс. Добавлена функция системы. Энергия. Добавлена функция системы. Мутации. Добавлена функция системы. Классовые навыки. Доступны следующие классы на выбор. Обычные, рыцарь, охотник, страж, рейнджер, стрелок, маг, целитель, убийца, редкие, сейбер, арчер, берсеркер, райдер, ассасин, кастер, уникальные, легендарные, мифические, лансер, открыта энергия, мана, открыта энергия, прана. Добавлена мутация. Полудуховная сущность. Я тупо несколько секунд смотрел на заслонившие весь мой обзор сообщения. Еще больше системы, мать вашу. Глава 36. Как я должен реагировать на подобное? Радоваться, разумеется. Чем больше функций у системы, тем больше у меня возможностей. Конечно, может все и не так однозначно, но раз уж система у меня такая, то поделать я все равно ничего не могу. Но, все же, хотелось бы класс, который меня не ограничивает. Проблема была в том, что я сейчас совершенно не хотел разбираться во всех этих механиках. Мутации, я даже не знаю, что это такое, и еще не факт, что система любезно поделится со мной информацией. Классы. Это чуть ли не самое важное в прокачке персонажа, и спешить с этим нельзя. Монстров вокруг убавилось. Если точнее, сейчас их во всем городе чуть меньше 300. Но их все равно тут слишком много, чтобы беспечно отдыхать или пытаться разобраться в системе. Последнее нападение двух вестников это прекрасно продемонстрировало. Остановило ли меня это от того, чтобы полезть в описание классов? Разумеется, нет. Но просто так пялиться в сообщение было слишком опасно. Посему я создал вокруг себя 5-метровый купол кристаллизованной крови. Даже если эти тупые существа и поймут, что я внутри, а это еще не факт, они вряд ли смогут пробиться через такой толстый слой. Конечно, есть еще одна долбанутая женщина, что может на меня сама напасть, но тогда меня уже вряд ли что спасет, особенно когда я в таком состоянии, когда уже столько времени сражаюсь. Обеспечив свою безопасность, я взглянул на описание. Первым был, как нетрудно догадаться, самый высокий по классификации класс, лансер, или, если по-нашему, копейщик. К счастью, копьем я владею неплохо, не мастер, конечно, но что-то показать могу. Лансер, рыцарский класс, специализирующийся на использовании копья. Вы получили доступ к этому классу из-за титула неудачник. При выборе этого класса все ограничения на естественный рост характеристик будут сняты. Количество получаемых очков характеристик за каждый уровень плюс 200%. При выборе этого класса характеристика сила, скорость, выносливость и контроль плюс 1000. При выборе этого класса дается пассивный навык копейщик одного взмаха, стиль владения копьем, созданный для мгновенного уничтожения любой цели одним движением. Все удары, блоки, финты и обманные маневры способны убить противника. При выборе этого класса даются следующие активные навыки. Брахмастра – навык, после активации которого копье будет преследовать врага, пока не поразит цель мощной атакой, способной насквозь пробить горный хребет. Марит – навык заряжает копье пламенем по температуре сопоставимым с температурой поверхности Солнца, и выстреливает им, с вероятностью в 100% попадая в слабое место противника. Шакти, навык создает одноразовое копье молнии, способное разить даже богов. Герои, сказочные звери, божественные звери, щиты, крепости, замкнутые барьеры. Любая одиночная цель одинаково не имеет значения, все будет уничтожено. При выборе этого класса даются следующие артефакты. Ковача и Кундала, золотые доспехи и серьги, принадлежавшие богу солнца Сурье. Пока доспех активен, весь наносимый урон уменьшается до 1/10 от первоначального, не считая прочности самого доспеха, созданного из прочнейших металлов. Макан Луин, копье, обладающие функциями автоматической атаки и отражения психических воздействий. Если его истинное имя произнесено, высвобождает всю свою силу потоком сжатой воды, напоминающим гидравлическую резку, под управлением бога войны Нуады, способный разрезать надвое целые острова. Рангоминиад, священное копье короля Артура, способно запускать гигантский поток света, который сносит все на множество километров вперед. Гейболг, копье из костей морского чудовища, используется как оружие ближнего боя. В случае необходимости можно призвать несколько схожих копий для метательных атак. Несет в себе проклятие, блокирующее регенерацию. Гунгнир, копье Одина, не знающего себе равных. Бросок этого копья смертельно поразит свою цель, уничтожая все щиты и барьеры. Вероятность пробить любую защиту 100%. Вероятность убить цель слабее вас 90%. Вероятность убить цель сильнее вас 10%. Паучье жало, копье, созданное из ноги королевы пауков ССС ранга, омытое в крови королевской обезьяны ССС ранга, неуничтожимо, игнорирует прочность. способна выделять огромный список ядов от паралитических до разъедающих. Внимание! При выборе класса Лансер вы подвергаетесь проклятию удача Е-ранга. Ваша дополнительная характеристика удача постоянно будет равна минус 10000 без возможности ее увеличить. Вероятность, что всегда все пойдет по наихудшему для вас сценарию 51%. Вероятность, что любая история закончится для вас без сильных потерь 49%. Вероятность, что вы проживете счастливую жизнь 1%. Вероятность, что вы будете совершать ошибки, о которых будете жалеть всю оставшуюся жизнь 99%. Вероятность умереть глупой смертью 99 499 999%. Вероятность после смерти обрести покой 0 500 001%. Я промолчал, по крайней мере, первые несколько секунд. У меня даже нет аналогов мата, чтобы описать весь этот, я не закончил. На сей раз я был очень близок к тому, чтобы не сдержаться и выругаться очень красноречиво и нецензурно. И если бы я начал, думаю, минут 10 безостановочно матерился бы, как в старые времена, лучше бы этого класса тут вообще не было, вздохнул я, было бы не так обидно. Я не стал дальше смотреть остальные классы. Некоторое время я отходил от новой информации, или, если точнее, снова и снова перечитывал, что написано в этом описании. Пытался не терять надежду, что я что-то не так понимаю. Не прокатило. Все я верно понял, и выбор класса Лансера даже не рассматривается. Остальные классы я просмотрел в полглаза, увидев, что же я получал просто за то, что становился Лансером. Я с некой иронией воспринимал все эти навыки типа фаербол или сокрытие присутствия. Ожидаемо, редкие классы были получше обычных, причем, не слабо так, но это все равно было не то. Впрочем, в скором времени я понял, что не так уж и плохо, что мне подсунули этот мифический класс. По крайней мере, теперь я буду знать, к чему стремиться. И если меня с выбором не торопит, и я могу набивать себе классы еще и еще, то именно так я и сделаю. К счастью, у меня уже есть одна возможность получить доступ к новому классу. Рыцарь бездны, вряд ли обычный класс. Возможно, редкий, но скорее всего уникальный. Если действительно так, то у меня будет с чем сравнивать. А если я могу получить с помощью квеста доступ к одному дополнительному классу, значит могу и к другим, верно? Именно на это я и понадеялся. Уникальный нет, хотя бы легендарный класс, подходящий мне. Прикрыл я глаза. Я не выберу класс, если он уникальный или ниже, независимо от того, сколько мне придется ждать. Решился я. Это плата, которую я должен заплатить за это. Ну а пока, мои веки стали тяжелыми. Сколько я уже не спал, задался я вопросом, пока меланхолия подчиняла мои мысли. Учитывая, что я за это время умудрился больше 1000 монстров убить, причем, весьма сильных, то не так уж и мало. Скорее всего, я должен был рухнуть от переутомления, и единственная причина, почему этого не случилось, я уже не обычный человек, а, плевать, вздохнул я, все равно уже не боец, не сейчас, так через час попаду под луч из-за своей неосторожности, и мне хана. Я расслабился, наконец оказавшись в месте, где вроде как безопасно, усталость навалилась с чудовищной силой. Сейчас, наверное, даже попытайся я встать, не получилось бы. Уснул я почти сразу. Глава 37. Я с сомнением смотрел на рыщущее по всему городу существо. Жертва бездны искала меня, впрочем, как и ее уже мертвые собратья до нее. Именно поэтому я не задерживался на одном месте раньше, а сейчас в передвижении не было особой нужды. Ну не может все быть так легко. Не ослабляя бдительность, Я еще раз взглянул на квест. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Особый квест. Рыцарь бездны. Описание. Умудрившись угодить в саму бездну, вы попали прямо в бурю из ее обитателей, которые пытаются из нее выбраться. Не позвольте им это сделать. Цель. Уничтожить следующие цели. Жертва бездны. 426-427. Стражник бездны. 383-383. Охотник бездны. 491-491. Вестник бездны. 256-256. Награда. Доступ к классу рыцарь бездны. Навык пламя бездны. Комплект доспехов покров бездны. На выбор. Оружие из серии дары бездны. На выбор. Плюс 75 очков навыка. Плюс 75 свободных очков. Штраф. Превращение в слугу бездны до конца времен. Потеря воли, но не сознания. Начало апокалипсиса. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я почти выполнил задание. Прошло уже некоторое время, как я проснулся в своем куполе. К моей чести, препятствие в виде крови не позволило меня съесть, пока я отходил от истребления этих существ. Правда, когда я открыл глаза уже полностью отдохнувший, обнаружил вокруг моего барьера три десятка незадавшихся собратьев, которые всеми силами пытались пробиться через полуметровый слой кристаллизованной крови. В любом случае, сейчас я здесь, уже примерно 15 минут смотрю на это существо с 10 уровнем и гадаю, что же тут не так. Ну не верю я в легкое завершение этого квеста. Я конечно не лансер, но минус 1000 в статусе показывает весь тот звездец, что меня должен ждать. Ладно. Побег от проблем ничего не даст, вздохнул я, да и за провал квеста меня ждет штраф, заключил я, уверенный, что бездна не расстроится, если я упаду в ее объятия. Превратив красный протез правой руки в длинный клинок и взяв поудобнее душегуб левой рукой, я вышел из своего укрытия. Монстр меня заметил и сразу побежал навстречу. Я же прищурился. Уровень все еще 10-й, и вроде как не поднимается. Рывок. И вот монстр оказывается рассечен на две части. А за этим и смерть, не мгновенная, но весьма быстрая. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Квест «Рыцарь бездны» успешно выполнен. Награда. Доступ к классу рыцарь бездны. Навык пламя бездны. Комплект доспехов покров бездны. На выбор. Оружие из серии дары бездны. На выбор. Плюс 75 очков навыка. Плюс 75 свободных очков. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Квест действительно закончился, а передо мной предстал выбор, и не один. Первым были доспехи, а точнее, три типа доспехов, как бы банально это ни выглядело, легкие, средние и тяжелые. Одни, созданные из ткани, фактически не защищали, но увеличивали скорость носителя на 20%. Вторые, обозначенные мною как средние, имели в себе как тканевые, так и латные элементы, и даровали что-то среднее между скоростью и защитой. Судя по описанию, они легко выдержат обычные удары мечом и ускоряют носителя на 10%. Третьи, соответственно, созданы из металла и, хотя выглядели не слишком плохо с точки зрения стиля, но вот с точки зрения практичности, уверен, не слабо сковывают движение. Судя по описанию, эти доспехи защищают не только от физических атак, но и от магических, позволяя спокойно принимать фаерболы или другие простейшие заклинания, так что уклониться от всех атак в них было вовсе не обязательно. У всех трех доспехов прослеживался общий стиль. Основная цветовая гамма была черной, а вот дополнительная уже различалась. Тяжелые доспехи имели фиолетовый оттенок и узоры того же цвета. Средние были покрыты узорами преимущественно оранжевого цвета, а вот легкие были прекрасным сочетанием черного и красного. Над выбором я думал недолго. Тяжелые доспехи я отмел сразу, никогда их не носил, в силу того, что мне раньше не хватало силы, и потому некая предвзятость к латам у меня есть, хотя основной причиной служило вовсе не это, а нежелание быть в консервной банке. Средние доспехи выглядели попривлекательнее, и это, на самом деле, важно. Но легкие я выбрал вовсе не из-за идеального сочетания наших цветовых гамм, и не потому, что они имеют функцию самовосстановления после повреждений, а потому, что с моим навыком боевое усиление, скорость является более приоритетной, особенно учитывая, что обычный меч скорее всего и так в лучшем случае порежет мне кожу, но не нанесет глубокой раны из-за крови внутри моего тела. Следом шло оружие, и, не знаю, то ли система надо мной так подшучивает, то ли действительно все так совпало, но первым там было копье. Но, помимо подобных совпадений, я обратил внимание, что выбор был действительно внушительным. Мечи нескольких типов, кинжалы, топоры, булава, нагината. Короче, было где разгуляться. И что же я мог выбрать из всего этого? На самом деле, выбор оказался для меня самого неожиданным. Копье, даже не нагината, а то самое, которое я сначала решил проигнорировать. И нет, я вовсе не решил завязать петлю на своей шее, выбрав класс лансера. Просто, тут играло банальное исключение. Меч у меня есть, и душегуб доказал свою исключительную эффективность, особенно когда я убедился, что он поглощает духовную энергию тех, кого им убивают, тем самым повышая запас внутри себя. Топоры я не особо любил, как и булавы, а кинжалы подразумевают сражение на сверхближних дистанциях, чего я бы хотел избежать. А вот найти, как использовать копье, можно всегда, да хоть бросить его, и, вот совпадение, как раз это копье имеет функцию поглощать энергию носителя, и выпускать ее при соприкосновении острием с чем-нибудь твердым, тем самым создавая эффект одностороннего взрыва. А плюшки так и падают. Меч душегуб и копье Криммал — неплохой комплект. Фыркнул я, окончательно закончив квест, и получив предметы в инвентарь. Хотя, для начала мне бы научиться использовать ману для использования Криммал, кивнул я себе. Все же, с ранговому, к которым я теперь могу себя относить, положено иметь парочку артефактов. Учитывая, что от убийства боссов обязательно что-то упадет, а подземелье каждый день открывается по десяток штук, то получаем, что артефакты не такая уж и редкость. Конечно, мне пришлось бы потратить не один миллион, чтобы купить что-то похожее на копье Криммал, но приобрести что-то такое я был обязан, как и другие авантюристы. И потому, самое вкусное было не копье и доспехи, а то, что я получил сверху этого. Статус. Имя. Винсент Грэмми. Уровень. 26, 82, 19%. Плюс 6. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Мутации. Полудуховная сущность плюс. Мана. 1000. Прана. 1000. Класс. Не выбран. Очки классового навыка. 1. Характеристики. Сила. 100. Прочность. 100. Скорость. 100. Выносливость. 100. Контроль. 100. Интеллект. 100. Плюс мудрость. 40. плюс удача, минус 1000-5000, плюс харизма, 7-25, плюс красноречие, 34, свободные очки, 240, навыки, активные, поступь смерти, морфинг, пламя бездны плюс, пассивные, тело игрока, повышение восприятия, манипуляция кровью, регенерация, вариативные, боевое усиление, заблокированные, разум игрока, очки навыков, 240, я ухмыльнулся, все очень неплохо, новый навык, и куча очков, теперь можно поглядеть и на навыки из магазина, но прежде всего, я подошел к рассеченному надвое существу, и коснулся одной части, передо мной предстало окошко со всем тем, что я могу получить. Меня интересовал небольшой фиолетовый камушек, сконцентрированная энергия бездны, как называется этот предмет. Это не совсем аналог ядра душ, но все равно падает из всех убитых мною порождений бездны. Сначала я даже не задумывался о том, чтобы проверить, что от них можно получить, а потом, когда я их проверил, понял, что из них выпадает этот предмет. По описанию, как всегда, ничего не понятно, но, думаю, будет не лишним, если это собирать. Что за, я насторожился, как предо мной появилась радуга, уходящая в переулки. Она указывает мне путь, меня кто-то приглашает. Глава 38. Как я должен был поступить в этой ситуации? Я задумался об этом, и, похоже, это не понравилось тому, кто меня ждет. Опять моя интуиция, которая спасла мою жизнь бесчисленное количество раз, заставила двигаться тело быстрее, чем я успел осознать, и светло-голубой столб света, упавший с небес, пронзил место, где я стоял мгновением ранее. Не уверен, будет ли попадание молнии для меня смертельным, но проверять не хочется. Раздавшийся грохот с небес как бы намекал, что лучше судьбу не искушать. Вернув свой взгляд на радугу, уходящую в переулок, я еще раз прикинул свои шансы выжить, если не идти туда. Какая там скорость у молнии? Вроде медленная проходит сотни километров в секунду, а быстрая в десятки, а то и сотни раз быстрее. Прикинем примерное расстояние от неба до земли. Штирлиц еще никогда не был так близок к смерти. Пробежали у меня мурашки по спине от мысли, что со мной может сделать существо, способное легко бить молниями с небес. Я пошагал за радугой, аккурат проходящий между улицами. В уме я прикидывал, насколько же могущественно существо, способное создавать атаки почти световой скорости. Но потом вспомнил, что сверхъестественной молнии подобные цифры не приписываются. Например, есть один весьма сильный авантюрист ранга, который стреляет из рук молниями, не такое ничтожество, как создаваемые ныне покойным электрошатом искорки, а настоящие, и вот его атаки превышают звуковой барьер в несколько раз. Разница между этим и субреалитивом как бы заметна, да, впрочем, чтобы убить меня атакам наверняка не нужна скорости в один мах, так что не мне сейчас считать сверхзвуковые атаки медленными. Вот так, размышляя о своем, я шел за радугой. Путь был не близким, да и я никуда не спешил, так что удалось проверить и класс рыцарь бездны. Надежды не оправдались, и результат был ожидаемым, класс уникальный, так что не подходит мне. Но зато я был рад, что получил этот класс. Прежде всего, потому что я смог понять некоторые моменты. Классы разделены на уровни не просто так. Помимо и так понятного увеличения уже имеющихся в более слабых классах плюшек, каждый более высокий класс приносит что-то новое. Обычные классы позволяют получить доступ к классовым навыкам и, в некоторых случаях, ограничивает навыки и характеристики, не относящиеся к данному классу. Например, Класс «Страж» блокирует ману и не позволяет вкладывать очки характеристик в интеллект. Но подобные ограничения есть далеко не у всех классов, а где-то у половины. Редкие классы, помимо доступа к классовым навыкам за соответствующие очки, дают прибавку к связанным с классом характеристикам. И также, как и с обычными, редкие классы могут быть с ограничениями, а могут быть и без них. Уникальные классы сверху уже перечисленного в редких, дают и предметы. Единственный уникальный мой класс «Рыцарь бездны» дает мне полный комплект доспехов трех типов, легкие, средние и тяжелые, каждый из которых примерно в 5 раз лучше тех, что я получил за квест, а также целый список из разного оружия лучшего качества, чем то, что у меня. То есть весьма вкусные плюшки за выбор этого класса. Легендарных классов у меня, к сожалению, нет. Но исходя из мифического лансера и общей статистики, могу предположить, что тут скорее всего даются дополнительные классовые навыки. Или, что также возможно, снимается ограничение на естественный рост с некоторых характеристик. С мифическими классами все и так понятно, у них все вышеперечисленные вместе взятые. Конечно, я могу и ошибаться, все же, уникального и мифического класса у меня лишь по одному, а легендарного и вовсе нет. Но обычных и редких у меня достаточно, чтобы понять, что классы, в основном, сохраняют некую тенденцию. А искать разные механики я всегда был мастак. Исходя из всего вышеперечисленного, в идеале надо стремиться к мифическому классу без ограничений. Но это, впрочем, и так было понятно. Просто сейчас я понимаю, чего лишаюсь за каждый упущенный ранг в классе, что я выберу в будущем. Я даже начинаю подумывать повысить свои стандарты и согласиться только на мифический класс. Но для этого мне нужно понять, есть ли вообще шансы выбить такой, но более подходящий мне. Впрочем, мне бы сейчас выжить в этом месте. Сколько времени понадобилось, чтобы достичь фигуры на троне и фиолетового пространственного разлома за ней, я точно не скажу. Это даже нечестно, немного обиженно посмотрел я на женщину. Какой смысл устраивать всю эту возню с существами из бездны? Если ты сторожишь у портала, а ты думал так легко отделаться, оскорбив меня, насмешливо произнесла она, с немалой долей пренебрежения. Можно подумать, она без этого меня отпустила бы. Я уже позволила одному мужчине уйти отсюда после такого и снова этой ошибки не повторю. Чтоб этому из-за ноги 40 лет икалось, а потом еще столько же по столько же раз. С немалой долей неприязни к никогда ранее невиданному бывшему мужу этой женщины подумал я. Интересно, то, что я разделяю с ней неприязнь к этому мужчине может нас с Изанами сблизить. Тогда прости, что заставил тебя ждать. Ты ведь все это время была здесь. Да, вздохнул я, смирившись со своей участью. Надеюсь, смогу вырваться из этого долбанного места целым, ладно. С одной рукой, двумя ногами и головой. В принципе, сохранение и всего перечисленного не особо и обязательно, лишь бы жив остался, и голова была на месте. Не волнуйся об этом, человек, улыбнулась она. Наше представление о времени слегка разнится. Сотни лет для тебя, я воспринимаю так же, как ты мгновение. Я посмотрел на нее с некой долей сомнения. Это как? Мгновение – это мгновение, и для 80-летнего, и для младенца. Так что, ее слова скорее бессмысленный пафос, чем реальный показатель ее отношения к времени. Но если это, все же правда, то это немного печалит. Я уж думал, что хотя бы этим могу ей немного насолить. Ну и что дальше? Типа, испытание ведь я прошел, вернулся я к главной теме. Не станет же достопочтенная госпожа меня сейчас убивать своими руками? Нет, конечно, ухмыльнулась она. «Мне и не понадобится это делать, за меня все сделает он», — указала мне за спину. Большая тень покрыла меня и за нами, давая понять, что за моей спиной что-то есть, а затем и громкий звук раздался сзади. Я не был уверен, что это, но было похоже, будто что-то тяжелое приземлилось недалеко от меня. Я чуть ли не чувствовал дыхание этого существа. Я не обернулся. Перед этим я должен был кое-что сделать. «Изанами, у тебя есть родители?» — неожиданно для нее спросил я. Сзади послышался опасливый рык, который я проигнорировал. «Родители?» — удивилась она. «Я первая женщина, разумеется, у меня нет родителей», — уверенно ответила она. «Почему же ты спрашиваешь?» «Просто», — отвечая на вопрос, я обернулся, окончательно убеждаясь в ответе. «Просто, когда я отсюда выберусь, я хотел дать совет твоему отцу, в следующий раз использовать защиту, а матери лично подарил бы противозачаточные таблетки». Не уверен, поняла ли она намек, но сказать что-то более мягкое, когда увидел огромную зубастую пасть, я не мог. Фиолетовая надпись над 9-метровой тушей чудовища показывала всю глубину кроличьей норы, в которую умудрилась угодить Алиса по имени Виктор. «Сторожевая виверна бездны. 43 ур. Вы серьезно? От обычных 20-уровневых монстров сразу до 40-уровневого босса». Заторможенная мысль пришла мне в голову, пока я непроизвольно делал шаг назад. «Где в этой игре баланс, система?» Ответ на мой вопрос был весьма прозрачным и ясным. Мне сказали, что баланс в игре под названием «Жизнь» не предусмотрен в исходном коде, особенно для кандидатов в лансеры. Если более конкретно, то передо мной предстало системное сообщение. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Получен редкий квест «Убийца драконов». Описание. Против вас вышел доселе невиданной силы враг. Виверна из самой бездны полна решимости сожрать вторженца. Лишите врага жизни раньше, чем он отнимет ее у вас. Цель. Убить сторожевую виверну бездны. Награда. Доступ к классу «Убийца драконов». Доступ к классу «Драконий всадник». Меч «Драконоборец». Плюс 20 очков навыка. Плюс 20 свободных очков. Штраф. Смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Ну, система, конечно, загнула, назвав этого босса сильнейшим из тех, кого мне довелось убивать. Но все равно, и вы хотите сказать, что награда за эту махину в несколько раз меньше, чем за кучку слабаков? — возмущенно прикрикнул я. «Вы же понимаете, что у меня нет пафосного банка, чтобы врубить читы и навалять противнику сильнее меня». Не уверен, услышала ли администрация, если она есть, мои претензии. Свое отношение к моим страданиям система никак не обозначила. А ведь у меня, как будто специально, после убиения той последней жертвы бездны, как назло, все усиления спали. «Ты действительно странный человек, Винтер Грейс», — раздался голос женщины, о которой я уже и позабыть успел из-за желтых глаз ящера. «Твое поведение — лишь один мужчина смел себя так предо мной вести, и это сравнение вызывает внутри меня лишь гнев. То, как ты изменился после смены обличия, к чему ты клонишь?» — вернул я свое внимание на Изанами. «Не похоже, что пока мы не договорим, чешуйчатый на меня нападет. Она что, вызвала его специально немного пораньше, чтобы произвести больше эффект, показушница? Или мы просто перечисляем факты друг о друге? Ладно, тогда мой черед. Ты ведешь себя так, словно у тебя пожизненная ПМС без возможности перерыва». Мое заявление вызвало у нее изумленное выражение лица, потому я решил продолжить. «Но предупреждаю, С женщинами я дело имею не особо часто, а сестра у меня ангел во плоти и предстает передо мной всегда в наилучшем свете, так что я не знаю, как себя вести с женщиной в этом положении. Что я творю? Дичь, на самом деле. Но тут было одно из двух, или возможная после таких слов опасность, или моя растоптанная гордость. И да, я прекрасно понимаю, что выбирать второе весьма глупо, и в обычной ситуации я предпочел бы слегка оступиться своими принципами. Но раз уж она и так настроена агрессивно, и никакие слова ее не переубедят, то от моих действий мало что поменяется, а вот мне легче станет, и я не буду неделями вспоминать об этом происшествии и жалеть, что ничего не сказал. Как говорится, лучше потрогать грудь и получить пощечину, чем не сделать этого и думать об упущенной возможности долгие месяцы. Или там немного не так было, не суть, ты, от женщины повеяло холодом. Виви, убей его, приказала она, показывая на меня. Прежде чем начнется невероятная эпичность и бой, мне в голову пришла мысль. Она действительно назвала Виверну Виви. Похоже, с фантазией у нее не очень. Глава 39. Граарх. Громоподобный рев существа в нескольких метрах от меня был мне на руку. Сие действие занимает некоторое время, которое я могу потратить на подготовку. Например, вытащить из инвентаря душегуб. Я еще не научился правильно дозировать энергию в слэшах, хоть и использовал эту атаку не один десяток раз. Но кое-что я все же понял. Щекотка, пойдет и жахнуть, мама не горюй. На эти три типа я разделил слэши, которые могу выпускать. И сейчас я использовал самый сильный слэш, который только мог выпустить душегуб. По размерам волна энергии была сопоставима с самой виверной. Не уверен, удивилось ли существо, когда оно еще не закончило свой боевой клич, а в лицо уже прилетела атака. Слэш оказался достаточно сильным, чтобы ящера откинуло немного. И это все, что я достиг за 83% энергии в мече. Твою мать, зажал в углу Довакин, ты чего такой крепкий, товарищ? Возмущенно произнес я, глядя, как в глазах недодракона проскальзывает гнев. Это он так на мои слова о матери обиделся? Я уже говорил, что автоподбор противников, как и баланс, хрень полная и нерабочая. Так вот, повторю еще раз, автоподбор и баланс тут хрень нерабочая. Пока я возмущался, босс окончательно пришел в себя. Судя по всему, духовная энергия оказывает на ящеров дополнительный эффект голода. По-другому я не могу объяснить, почему виверна, разинув пасть, ринулась меня сожрать. Как бы там ни было, когда вместо меня в ее горло попал огромный красный сгусток крови, он явно удивился. Как и я, сие действие я совершил, ведомый неожиданно появившейся у меня в голове картиной и парочкой воспоминаний со времен прорыва. Через несколько минут я сам с немалой долей удивления, если так можно назвать крайнюю степень охреневания, глядел на весьма многозначительные сообщения. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен до 30. Особая награда. Очки навыков плюс 20. Особая награда. Свободные очки плюс 20. Особая награда. Очки классового навыка плюс 1. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Редкий квест «Убийца драконов» успешно пройден. Награда. Доступ к классу «Убийца драконов». Доступ к классу «Драконий всадник». Меч «Драконоборец». Плюс 20 очков навыка. Плюс 20 свободных очков. плюс. Изанами, не могла бы ты объяснить, что я только что сделал? С некой долей сомнения посмотрел я на женщину, чье лицо выдавало больше удивления, чем мое. Она ничего не ответила, с вытаращенными глазами уставившись на лежащего питомца. В этот момент мне бы бежать в портал, но сам я находился примерно в таком же состоянии, что и она. Я насмерть удавил грибанного дракона. Мое восклицание осталось без ответа. Даже не поправили, что виверна не совсем дракон. Хотя, если так подумать, они все же родственники, примерно так же, как пудель и волк. Еще раз взглянув на ящера, я с некой долей отрешенности взглянул и на разломанные вокруг колонны, что он в припадке нехватки воздуха порушил. Были тут и расплавленные до состояния жижи участки этого материала, и, хотя я не уверен, какая температура нужна для этого, могу предположить, что ее точно хватило бы, чтобы зажарить меня даже под защитой кровавого купола. Если бы он хотя бы попытался сосредоточить свой гнев в последних минутах жизни на мне, пережил бы я это? Сомневаюсь. Это честно вообще? Через еще полминуты молчания заговорила женщина. Ты, она вернула свой взгляд на меня. Прочность чешуи сопоставимая с титаном. Полет, сила, позволяющая рвать огромные стальные цепи. Огненное дыхание температурой в 1000 градусов. Огромные размеры. И все это ты обошел, просто удавив Виви. А нифиг пытаться съесть благородного молодого человека, пожал я плечами, между делом сам покрывшись холодным потом. Если так подумать, то бой мог оказаться таким, что я бы просто ничего не смог бы сделать ни до дракоши, и пришлось бы заставить его укусить свою руку, чье отгрызание я остановил бы кровью, а затем, говоря пафосную речь про взрывное искусство, выкинул в его горло парочку бочек с порохом и взрывным маслом и взорвал бы их у него внутри, тем самым лишаясь и второй руки. Уверен, не додумайся я провернуть подобный трюк, именно так и прошел бы наш бой. Падение величайших начинается с незначительного, придумал я фразу, достойную внести в цитатник Конфуция. Ну а теперь, я напрягся. Я двинулся вперед, одновременно с этим создавая рядом с собой человеческую фигуру из затвердевшей крови, который также побежал рядом со мной. Не сказать, чтобы я был особо далеко от Изанами, и потому через секунду я уже был рядом с ней. Но она все равно успела подавить удивление и блокировать удар кулаком по лицу своей рукой. Только я не надеялся ее ранить столь банальной атакой. Мой план состоял в том, чтобы отбросить ее, что не должно было быть слишком уж сложным с ее весом. Вопросом, а не пофиг ли ей на подобные несущественные вещи, как законы физики я задался слишком поздно. Поэтому мы и застыли в этой позе, она блокировала мой кулак, но от удара, что должен быть сопоставим с врезавшимся на 300 км/ч грузовиком, она даже не сдвинулась с места. Через 2 секунды что-то такое блеснуло в ее глазах, позволяя мне осознать мою скорую кончину. Не для этого я тебя создавал, с грустью подумал я, понимая, что изначальный план пошел в причинное место. Кровавый клон с весьма впечатляющей силой ударился о ее ноги в попытке сбить ее с ног другим законом физики, за что бедная фигурка разбила себе голову, а женщина так и стояла неподвижно. Спустя секунду клон и вовсе развалился на частицы столь мелкие, что и увидеть их я был не в силах. Может, давай, будто этого и не было? Предложил я спустя еще несколько секунд молчания. Ну, типа, зачем заострять внимание на ошибках человека, если он о них жалеет? Хруст. Я потратил немало сил, чтобы не зарычать, когда мой кулак сломали. Смело могу заявлять, что болевой порог у меня очень высокий, и дело даже не в том, что я с самого детства умудрялся ломать и калечить себя, так было с самого моего рождения, и, все равно, я не смог сдержать скривившееся от резко нахлынувшей боли лицо, а зубы я сжал настолько сильно, что впору было задуматься о том, не сломаются ли они. Главный минус моего положения в том, что болевой шок у меня практически не случается, какая бы часть меня ни пострадала, я сразу вкушаю весь спектр чувств. Хорошая сторона этого, я научился игнорировать боль, как что-то несуществующее. Впечатляет, посмотрела она в мои глаза. Мало кто мог бы сохранить лицо в такой ситуации, ухмыльнулась она. Ее заявление было забавным, учитывая, что лицо мое как раз перекосило знатно. Смеялась ли она над своим недокаламбуром или просто насмехалась надо мной, я так и не смог понять. Боли за свою жизнь я успел прочувствовать сполна, и мы даже подружились, попытался я ответить оскалом. Получилось не особо, ибо даже по моим личным ощущениям я был похож на болтливого злодея, которого непослушный герой ударил в сокровенное место. Может и прозвучать немного по-страдальчески, но я имею в виду физическую боль, решил я уточнить, поняв, что моя фраза прямиком из цитатника Эмочки. «Ладно», — улыбнулась женщина, и отпустила теперь уже сломанную руку. «Кто меня вообще просил лезть к ней левой? Ударил бы протезом, и этого можно было избежать. Но меня тоже понять можно, от протеза чувства были бы не те, а хотя бы раз заехать по этому наглому лицу у меня было желание сильное. И что дальше? Не пошлешь же на калеку очередного дракона?» — спросил я, сморщившись. «Любое неосторожное движение отдает болью». Женщина лишь насмешливо фыркнула, заставив меня насторожиться. «Предупреждаю сразу, не надо. Я, может, и полутруп, но перед окончательной смертью парочку неприятных сюрпризов устроить могу». Решил я постеречь ее. Она вроде чувствует правду и должна понять, что ей лучше меня послушать. «Давай ты меня отпустишь уже, я уже раз 20 успел пожалеть, что попал сюда». Я ненадолго прикрыл глаза, ожидая ее очередного отрицательного ответа, и готовый приводить аргументы, почему ей лучше меня послушать. На крайний случай у меня есть аргумент в виде Гаврила, который точно придет мстить за меня. Вроде сил у него должно хватать, и ставку я буду делать на это, но этого не потребовалось. К сожалению, Виви была единственной виверной, которую я смогла выдрессировать. Сказав это, она с некой обидой посмотрела на меня. «Это вовсе не значит, что у меня нет никого, кого можно на тебя натравить, но я передумала тебя убивать», — ухмыльнулась она. «Можешь пройти через портал», — указала она на пространственный разлом. Я с сомнением посмотрел сначала на нее, потом вернул свой взгляд к порталу. У меня были подозрения. Но если она хотела обвести меня вокруг пальца и заманить туда, зачем вообще сказала про портал? Могла бы не говорить, я бы сам его нашел, и сразу в него вошел. Может, есть еще какой портал, но тот уже точно наружу, тогда могла бы просто виверной меня сюда пригнать, и я, не задумываясь, прыгнул внутрь. Да и чего я волнуюсь? Ну что там может меня ждать? Смерть? Так? Если она хочет меня убить, ей не нужно меня обманывать. А между смертью и неизвестной альтернативой, которая еще и спасением может оказаться, выбор очевиден. Я сделал шаг вперед. Паранойя взяла вверх, и я опять начал все обдумывать. И за нами лишь насмешливо наблюдала за мной. «Иди за мной», — фыркнула она, пройдя вперед меня. «Если таки решишься, я буду ждать тебя на той стороне», — бросила она, проходя через пространственный разлом. Я думал недолго. «И где здесь выход, мать вашу?» У меня задергался глаз. Глава 40. предстало передо мной весьма странное зрелище. Это была не смертельная ловушка, но и явно не улица моего мира. Десяток, а то и больше женщин в одеждах горничных расположились в две линии, создавая своеобразный живой коридор, и их королева восседала на троне на фоне всего этого. Зрелище и вправду впечатляло. Конечно, шанс, что это привычная мне земля, все еще есть, но горничные монстры с разной степенью человечности оставляют мало шансов на это. Да и тронный зал, как бы это помягче сказать, дофига огромный. Быть может, какой зажравшийся ариста, коих в последнее время слишком уж много развелось, и имеет достаточно комплексов, чтобы сделать такую комнату, со своими статуями по всему периметру, парой сотен огромных доспехов совсем не декоративного назначения и 20-метровые золотые люстры на потолке, но сомнительно это. Хотя, больше всего впечатляло вовсе не это, а те, кто собрался тут, образовывая основную массовку. Самый слабый имел уровень от 113-го, а большая часть и вовсе была с вопросительными знаками, как и вся та сотня 10-метровых доспехов у стен. Прям жуть от этой картины берет. Насколько же чудовищна армия этой женщины, ну хоть теперь стало понято, что вопросительные знаки появляются у тех, кто на 100+ уровней выше меня. «Приветствую тебя в моем доме, Винтер Грейс», — обворожительно улыбнулась единственная человекоподобная женщина среди сотен собравшихся. «Меня стало интересно, когда это она успела всех их сюда созвать и как уселась на трон за эти несколько секунд, на которые я от нее опоздал». Воображение подбросило картину, как она подбегает к трону, под молчаливые смешки всей этой прислуги, и быстро садится в пафосную позу, чтобы впечатлить меня. Но разумеется, я понимал, что это скорее всего не так. «Приветствую и тебя в твоем доме, и за нами», — в ответ кивнул я. Она вроде не предупреждала, чтобы я вел себя с ней уважительно, и потому надеюсь не обидеться. Вроде ей даже нравятся мои попытки острить. «Ты вроде говорила, что я вернусь домой, когда пройду через портал. Нет, хочешь сказать, что это твой особняк в моем городе?» «Нет», — с насмешкой фыркнула она. «Я лишь сказала, что ты спасешься, если пройдешь через портал». Вот ведь мысленно плюнул я ей в лицо. Однако, как неприятно, когда такой трюк используют против меня. Пришло за этим и признание. Обычно это именно я ввожу всех в заблуждение дозированием информации. Это гораздо эффективнее лжи. Главное лишь наработать навык. «А ты еще та врунишка, да, и за нами», — фыркнул я. Сразу за этим что-то промелькнуло в глазах женщины, что заставило меня понять, что сейчас я разошился со смертью на миллиметры. Но она быстро вернула контроль. Я слегка не понимаю эту женщину. Мало того, что она в определенные моменты сдерживается, чтобы меня не убить, так и ее поведение слишком неоднообразно. Зато недолгое время моего с ней знакомства, пусть и совсем чуть-чуть, но ее характер менялся 4 раза. И это если не учитывать моменты, что она иногда переходит на весьма странный слог говора. Игривые нотки в моем голосе пропали, а сам я стал куда серьезнее. «И вот я тут, и за нами», — посмотрел я в ее глаза. «Что дальше? Ты обещала мне, что стоит пройти через портал, я обрету спасение. Значит ли это, что теперь ты позволишь мне вернуться домой?»